Глава вторая. Участники совещания в следственной группе слушали Мунэсуэ с напряженным вниманием. Он понял, что настало время окончательно сформулировать свою версию. «Стихотворение Ясо Сайдзё», — сказал он, — «проникнуто чувством любви к матери. Герой вспоминает, как маленьким он гулял с матерью в горах, и это воспоминание вызывает в нем прилив тоски. В этом стихотворении глубоко и проникновенно изображаются чувства матери и ребенка. Попытаемся представить себе, что мать — это Кёко Ясуги, а ребенок — Джонни Хайвард». «Что?» Заявление Мунэсуэ повергло всех в изумление. «Иными словами, — продолжал тот, — я выдвигаю следующую версию. Джонни — сын Кёко Ясуги, существование которого она до сих пор скрывала». «Но ведь Джонни в 49-м году еще не было на свете!» Инспектор Насу высказал вслух то, что смущало, по-видимому, всех собравшихся. «О возрасте Джонни мы судим только по его паспорту, а весьма вероятно, что отец Джонни исказил данные или обратился за метрикой не сразу после рождения ребенка». «У тебя получает, что Кёко Ясуги, который сейчас 40 лет, произвела на свет Джонни чуть ли не 15 лет от роду. Мне кажется, что официальный возраст Ясуги — вещь совершенно неубедительная». «И значит, иностранец, спутник Ясуги, отец Джонни, ее первый муж, который по каким-то причинам забрал в Америку Джонни, в то время как Ясуги осталась в Японии, совершенно верно. И вот по прошествии 20 с лишним лет Джонни приехал в Японию повидаться с матерью». «Да, могу себе представить, как была поражена Кёко Ясуги. Не думаю, что она была только поражена. Йохэй Кори, безусловно, не знает о прошлом своей жены. Если он узнает, то вряд ли простит Кёко. Вы только представьте себе, великолепная госпожа Кёко Ясуги в молодости путалась с негром и родила ребенка метиса. Кроме того, официально она не была замужем, это известно из соответствующих документов, то есть ее тогдашний образ жизни вполне ясен. Однако для знаменитой Кёко Ясуги страшнее мужнего гнева крах ее карьеры. Если откроет, что она мать незаконно рожденного чернокожего ребенка, ее любимицу публики, пожалуй, выгонят с телевидения и выгонят с позором. Ты хочешь сказать, что Джонни убила Кёко Ясуги? У Насу заблестели глаза. Мне кажется, этот вывод напрашивается сам собой. Подумай, если все так, как ты говоришь, получается, что мать убила родного сына? Что значит родного сына? Ясуги рассталась с ним давным-давно. Кроме того, Джонни чернокожий. Кто знает, испытывала ли она к нему вообще материнские чувства. Джонни является ни с того ни с сего, называет себя ее сыном, и Ясуги понимает, что появление Джонни означает гибель ее самой и ее семьи. То есть Джонни делается ей ненавистен. А какую ты усматриваешь связь между стихотворением Ясо Сайдзё и отношением Ясуги к сыну? Мне рассказывали, что еще до войны на курорте Киридзуми стихи о соломенной шляпе печатали на рекламных листках и салфетках. Ясуги с мужем и мальчиком приехала в Киридзуми, стихотворение попалось ей на глаза и понравилось, она перевела его мужу. Уилл запомнил стихотворение. И когда Джонни подрос, рассказал мальчику, как они втроем, всей семьей, ездили в Киридзуми, вспомнил и стихотворение о соломенной шляпе. Возможно, в памяти Джонни, как одно из первых воспоминаний детства, запечатлелся образ матери в Киридзуми. Отец напоминает сыну стихи, и они звучат для него, как прощальный материнский привет. Стихи о соломенной шляпе в конце концов, и приводит Джонни в Японию. Но как быть с книгой? Похоже, что это Джонни забыл в такси сборник стихотворений Ясо Сайдзё. Видимо, Кёко Ясуги по возвращении из Киридзуми купила сборник Сайдзё и подарила мальчику. Таким образом, это стихотворение, в буквальном смысле ее, так сказать, прощальный привет. Ничего себе история! Сын приехал в Японию из Штатов повидаться с мамочкой, а мамочка взяла и убила его. Ну и ну. У Исуги двое детей. Что, если они узнают о неблаговидном прошлом любимой матери, о ее чернокожем сыне? Она хотела сохранить своих японских детей и убила американского сына. Все были подавлены, нарисованы перед ними картины. Ну что ж, версия неплохая. Однако улик нет, вздохнув, проговорил инспектор Насу. Поездка всей семьей в Киридзуми, не более чем предположение. Была ли Кока Ясуги на самом деле в тех местах, неизвестно. Версию Мунесуи подкрепляет только то обстоятельство, что Ясуги настаивала на том, что никогда ничего не слышала о Киридзуми, в то время как явно узналось стихотворение Ясо Сайдё, где упоминается эта деревушка. Но Ясуги может и не знать всего стихотворения, а лишь строфу или строчку. В открытке, адресованной Йосино Муру, Тана Накаяма пишет о человеке из наших мест, но опять нет основания считать, что данные слова указывают на Кёка Ясуги. Все предположения Мунесуэ исходят из того, что Икс — это Ясуги. Версия, составленная на основе такого допущения, действительно собирает воедино разрозненные факты, что, в свою очередь, создает впечатление виновности Ясуги. Однако все это можно считать лишь субъективным мнением следственной группы. Надо бы проверить прошлое Ясуги, установить ее алиби, обратился к Насу за поддержкой Ямадзи. Да, конечно. Но если сейчас выяснится, что у Ясуги нет твердого алиби, это нам все равно ничего не даст, вставил свое слово Каваниси. Обычно проблема алиби возникает тогда, когда у следствия собирается достаточно фактов. Ведь отсутствие алиби у человека, не имеющего отношения к расследуемому делу, ни о чем не говорит. Как правило, следственные органы предъявляют обвинение, если накоплен материал, подтверждающий вину подозреваемого. На нынешней стадии следствию предстояло заняться Кёка Ясуги всерьез. И новые факты открылись там, где никто не ожидал их найти. Когда Мунесуэ пришел на работу, дежурный по участку сообщил, что его ждет посетитель. В полиции, как правило, особенно много посетителей бывает во время того или иного расследования. Но кто мог прийти в такой ранний час? В участке еще никого нет. — К вам, молоденькая девушка, не оставляют в покое, а? Дежурный посмеивался. Мунесуэ понятия не имел, кому он понадобился. Он направился в приемную. При виде девушки, поднявшейся ему навстречу, Мунесуэ не мог сдержать удивления. — Так это ты? Синко Тани из гостиницы Мията быстро кивнула ему, незаметно облизнув пересохшие губы. — Что ты так рано? Неужели тебя до сих пор таскают по этому делу? Извините, пожалуйста. Я, наверное, мешаю вам работать. Знаете, а меня выставили. Выставили? Ага. Ясуги-сан меня уволила. Ну и ну. За что ж она тебя уволила? Понятия не имею. Вроде хозяйке не понравилось, что я тогда вмешалась. Вмешалась, говоришь? Но ты ведь не сделала ничего плохого. Наоборот, помогла полиции, задержала нарушителя. Похоже, что это-то и плохо. Я все делала, как мне в полиции велели, а хозяйка разозлилась. Говорит, ее имя никак не должно быть связано с полицией. Но ведь хозяин сам вызвал полицейских. Она говорит, нечего тебе было бегать в полицию и болтать, чего не следует. И за это она тебя выгнала? Да. К тому же считалось, что я к ним вроде как не нанималась, просто сама приехала и осталась, и теперь, когда она меня вот так выставила, я и слова сказать не могу. — Как же теперь быть? Тебе хоть есть куда пойти? Мунесуэ поглядел на Синку. На ней были те же блузки и юбки, что в прошлый раз, но сейчас рядом с девушкой стояла пара чемоданов. Тогда Мунесуэ еще подивился тому, как быстро Синку приобрела столичный лоск. А сейчас она показалась ему жалкой, наверное, от того, что он знал о ее увольнении. Отправить эту девушку вот так, без всякой помощи, в токийскую мясорубку, все равно, что сознательно отдать ее на растерзание. Вы не думайте, мне есть куда пойти. Хозяин Кори меня пожалел, сказал, что я могу поработать у него в конторе. Контора Йохэя Кори находится как будто в гостинице где-то в Синдзюку. Да-да. Он пообещал мне и комнату в гостинице снять, а мне тогда же лучше. Я ведь пришла к вам попрощаться. Теперь буду жить далеко отсюда. Вряд ли когда окажусь здесь еще. Ну что ж, очень мило с твоей стороны. Хорошо, как работу ты сразу нашла. И не говорите. Когда она меня выгнала, я прямо не знала, как быть. Что толку возвращаться в Яцуо? Я так решила. Хоть умру, а чему-нибудь выучусь. Молодец. Ну и чему ж ты хочешь выучиться? Поинтересовался Манусуэ. Мало ли чему. Поживем, увидим. Я еще молодая, всего хочу попробовать. Да, в молодые годы надо учиться. Смотри только, береги себя. Не забывайся, молодость не вернется. Мунесуэ заметил, что слова его как-то уж слишком нравоучительны. Ему стало неловко. Можно было подумать, что он сомневается в порядочности Синку. Я вас понимаю. Я буду беречь то, что потеряешь, не вернешь. Интонации Синко Тании ясно показывали, что она угадала скрытый смысл его слов. И тут до Мунесуэ дошло, какая смутная мысль преследует его с того самого момента, когда девушка сообщила о своем увольнении. Что, если Кёко Ясуги выгнала Синко для того, чтобы убрать ее подальше от участка Кодзимати, где ведется расследование убийства Джонни? Со слов Синко Ясуги, вероятно, знала, что девушка знакома с полицейскими, побывавшими в Яцу, и опасалась, как бы эта болтушка не ляпнула что-нибудь лишнее. Поэтому-то Ясуги и постаралась переправить ее в Синдзюку, в контору мужа. Будь это в ее силах, она отправила бы девушку назад, в Яцу. Кёко Ясуги недовольна тем, что Синко Тонии вошла в контакт с полицией. Иными словами, это означает, что у Ясуги есть что скрывать, — подумал Мунесуэ. «Господин полицейский, что с вами? Почему у вас такое лицо?» Слова Синко вернули Мунесуэ к действительности. «О, Синтян, у меня к тебе просьба». «Просьба? Какая?» — с невинным выражением, искоса поглядывая на Мунесуэ, спросила Синко. «Ты не могла бы мне помочь кое-что узнать о госпоже Ясуге?» «Ой, а что она натворила?» Глаза Синко заблестели от любопытства. — Ничего особенного. И вообще, не забегай вперед, сделай милость. Ну, раз ничего, тогда и говорить не о чем. — А ты думаешь, она может? — Да уж, хозяйка Ясуги себя на уме. По телевизору или в журнале посмотришь, лучше не сыскать. Красавица, умница, любящая мать, преданная жена, а на самом деле такая эгоистка, какой свет не видывал. И муж, и дети все брошены на прислугу. Дети, по-моему, вообще ее не интересуют. А дома? Да она ни разу сама обед не сварила, ни одной своей тряпки сама не выстирала, а делает вид, что она лучшая в Японии жена и мать. С ума сойти, честное слово. Ишь, как ты на нее накинулась. Не похоже, чтобы в Синко говорила обида. Вероятно, с самого начала у нее возникла неприязнь к Кёко Ясуги. Ну что ж, тем лучше. А о чем вы хотели попросить? Синко глядела на Мунесуэ с интересом. «Мне нужно выяснить, где была Кёко Ясуги, госпожа Ясуги, 17 августа и 22 октября?» «17 августа и 22 октября? А что случилось?» «Видишь ли, это нужно для одного дела. Если говорить точно, меня интересует время с 8 до 9 вечера 17 августа и что-то около 6 утра 22 октября. Так вы из-за этого приезжали тогда в Яцуо? Ну, допустим. Пришлось согласиться Мунесуэ. Понимаю, понимаю. Это называется алиби, да? Синка была вне себя от любопытства. Пока Мунесуэ собирался с ответом, она продолжала. Если что я узнаю, я вам все расскажу. Я ее выведу на чистую воду. Спокойно, спокойно, Синка, не увлекайся. И Суги-сан ничего... Да ладно! И так все ясно. Зайду в читальню и просмотрю подшивку газет, чтобы узнать, что такое случилось с 17 августа и 22 октября. Да что там? Я по одним заголовкам догадаюсь, какое вы тут дело расследуете. Синку кивнула в сторону следственного отдела, куда вела дверь в глубине приемной. Да, эта девушка оказалась гораздо сообразительнее, чем можно было предположить, судя по ее легкомысленной внешности. Все это так, однако, пожалуйста, не говори никому о моей просьбе. Можете быть спокойны, а то получится, что я выдала свою хозяйку. Уж лучше я об этом промолчу. Ну, раз ты все понимаешь, мне нечего добавить. Только вот ты уж, пожалуйста, веди себя так, чтобы госпожа Юсуги ни о чем не догадалась. Мунэсуи почти не рассчитывал на помощь Синку. Но уж через 2 дня она позвонила. — Я все узнала! — тяжело дыша в телефонную трубку, сказала девушка. — Как уже? Мунэсуи мечтать не мог, чтобы Синку так быстро справилась с заданием. — 17 августа она как будто была дома. Правда, это не точно. — Была дома? — Просто на этот счет нет никаких записей. — Разве ведутся какие-то записи? — Да. Когда ей приходится где-то бывать, это все аккуратно записывается, а если записей нет, значит, она была дома. — А 22 октября? — На это число запись есть. — Вот как? И куда же она ездила? — Накануне 21 октября в городе Такасаки состоялось собрание, на котором выступал хозяин, господин Коори. Она ездила вместе с ним. — Что ты говоришь? Неужели в Такасаки? — воскликнул, не сдержавшись, Мунэсуи. — А что тут удивительного? Вы меня прям напугали. — Извини. — Значит, в Такасаки, что в префектуре Гумма, — уточнил Мунэсуи. — А разве есть еще один город Такасаки? — Нет, конечно, нет. Скажи, эти сведения точные? — Совершенно точные. Записано в расписании у господина Коори. — Ну да, ты ведь работаешь в конторе Коори. Мунэсуи на минутку задумался. Это была важная информация. От Такасаки до Йокогава вряд ли наберется и 30 километров. Значит, накануне того дня, когда Тана Накаяма погибла, якобы сорвавшись с плотины, Кёко Ясуги находилась в Такасаки, то есть в 30 километрах от того места. Послушай, Синко, хозяева 21 октября ночевали в Такасаки или в тот же день вернулись в Токио? В Такасаки. Собрание происходило в городском клубе и состояло из 2 отделений. Первое с 3 часов дня, а второе с 7. После собрания беседы с жителями города, затем ужин и ночлег в гостинице Торикава. Это все отмечено в расписании. Ты мне очень помогла. Большое спасибо. Не за что. Мне все это ужасно нравится. Я прям как детектив, — сказала Синко и многозначительно добавила. А я еще кое-что знаю. Что ж ты знаешь? В тот день, именно в тот день, бабушка Тана Накаяма упала с плотины около поселка Мацуида и разбилась насмерть. А ведь она та самая Тана Тании, о которой вы приезжали узнавать в Яцо. Это ведь так? Ты и еще от Мацуида рукой подай до Такасаки. Теперь я вижу, что ты впрямь настоящий детектив. Только больше тебе не надо вмешиваться в это дело. Если вам еще что понадобится, обращайтесь прямо ко мне, я вам с радостью помогу, — взволнованно сказала Синко Тании.